Олег Попов. Год рождения 1930. Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово Концевского района Московской области в семье рабочего часового завода. Через месяц после его рождения отец будущего артиста получил комнату в столице, и семья переехала в Москву. Сам Попов впоследствии рассказывал, что в детстве ему очень нравились фильмы с Чарли Чаплином, но о том, чтобы сделать смех своей профессии, в трудные военные годы он не думал. Кроме того, в 41-м отец Олега был репрессирован. Нужно было как-то зарабатывать на жизнь. И в 11-летнем возрасте мальчик начал работать учеником слесаря на полиграфическом комбинате «Правда». Он ремонтировал плоскопечатные машины, а в свободное время посещал занятия по акробатике в спортивном обществе «Крылья Советов». Туда же захаживали студенты из расположенного по соседству циркового училища. Завязалось знакомство. Олега начали приглашать на репетиции. Увиденное там ему очень понравилось. Плюс ко всему на комбинате по хлебной карточке давали 550 граммов хлеба, а в училище 650. Как впоследствии с иронией вспоминал сам артист, эти 100 граммов и решили дело. В 44-м Попов поступил в Государственное училище циркового искусства. Причем дома об этом узнали только год спустя. Училище Попов закончил в 50-м году. Но первый же разработанный им номер комиссия зарубила за космополитизм. Выступать Попов начал в Тбилисском цирке как эксцентрик на проволоке. Никакого успеха он поначалу не имел. Директор цирка был в ужасе. Тогда Попов на свой страх и риск предложил поставить запрещенный в Москве номер, и публика приняла его очень тепло. Уже много позже Олег узнал, в чем была причина запрета номера. Оказывается, его режиссер Морозов во время войны побывал в плену, и какой-то недоброжелатель написал на него донос. Азы клоунского искусства Олег начал постигать под руководством великого Михаила Николаевича Румянцева, «Карандаша», который взял его в свою программу ассистентом. В 51-м 21-летний Попов впервые самостоятельно вышел на арену саратовского цирка как коверный клоун. Произошло это благодаря чистой случайности. Местный клоун как раз сломал ребро. И директор цирка попросил Попова подменить его на неделю. Замена оказалась очень удачной. Буквально каждую репризу молодого клоуна публика встречала смехом и аплодисментами. К 53-му артист окончательно оформил свой сценический облик. Его визитными карточками стали полосатые брюки, копна рыжих волос и большая клетчатая кепка. Ее артист присмотрел на Мосфильме, где тогда снимался цирковой фильм «Арена смелых». После окончания съемок Олег потихоньку умыкнул реквизит и с тех пор не расставался с кепкой. В 58-м родилось легендарное прозвище Попова — «Солнечный клоун». На первых же зарубежных гастролях советского цирка в Бельгии, Франции и Великобритании Попов произвел фурор. Рецензенты писали, что он одним своим появлением на арене словно солнце согревает зрителей. Бельгийская газета «Уикенд» так описывала его выступление. «Сегодня пришел клоун, который принес нам нечто новое. Он, как все клоуны, вызывает смех, но пользуется другими методами. Это Олег Попов, клоун московского цирка, который сейчас показывает брюссельцам свой потрясающий спектакль. Попов появляется на манеже не в расшитом блестками костюме или остроконечном колпаке, с лицом, обсыпанным мукой, с фальшивым носом. Нет. Олег Попов появляется с огромной кепкой на голове. У него слишком короткие брюки, ботинки номер 43 для девочек. Но ничего не переходит границ. У него длинные волосы, прямые как палка, он совершенно не гримируется. Его большие наивные голубые глаза не окружены гримом, а его губы, улыбаясь, показывают блестящие здоровые зубы. Его выход не вызывает сенсаций, нет. Попов выходит, если можно так выразиться, на цыпочках. Он начинает от нуля и постепенно доходит до того, что создает между ним и публикой тесный контакт. Самыми знаменитыми номерами Попова стали «Сон на проволоке», «Повар», «Луч». В «Поваре», например, Попов мастерски жонглировал на арене вареной картошкой, время от времени отправляя одну-другую картофелину в рот. В финале ловил в кастрюлю вилки, ножи и удалялся под гром аплодисментов. Огромный успех имел и его сатирический спектакль «Лечение смехом», премьера которого прошла в Москве в 1964 году. В нем Попов высмеивал бездушных врачей-бюрократов. Заслуги легендарного артиста были отмечены званиями заслуженного артиста России, 1958 год, народного артиста России, 1969, орденом Трудового Красного Знамени. В 1981-м на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло он был удостоен высшей награды для артиста его жанра — «Золотой клоун». В 1990-м, во время гастролей в Австрии, Попов познакомился с молодой немкой по имени Габриэлла, которая специально приехала из Германии посмотреть выступление знаменитого клоуна. Билетов не было, мест тоже. Но девушка стояла в проходе. Сам артист вспоминал. «Я раз вышел, два, три, стоит, — говорю. Дайте же ей стул из моей гримерной». В антракте она пришла с программой за автографом. И я уж сам не знаю почему, попросил у нее номер телефона. Олег Константинович был старше Габи на 35 лет. Они не понимали друг друга. Попов не знал немецкого, а Габи — русского. Но эта встреча оказалась для обоих судьбоносной. Когда распался СССР, Попов находился за границей, выступал в Германии. Сам артист так описывал ситуацию. «Я был на гастролях в Германии. И когда началась эта вся заваруха, нас бросил импресарио, не заплатив за 2 месяца, взял и сорвался. А мы остались без средств к существованию вместе с животными и реквизитом. За год до этого от рака умерла моя супруга, и в ФРГ я познакомился с девушкой Габи. Но очень быстро появился другой голландский импресарио, который согласился взять всю нашу программу, только он попросил месяц на подготовительный период. Я обрисовал Габи эту ситуацию, денег нет. Работы тоже пока не предвидится, куда ехать не знаю, что делать, — она отвечает, — поехали ко мне. Мы взяли весь реквизит и уехали в деревню, где жила Габи. Месяц перекантовались, затем начались успешные гастроли, она несколько раз приезжала и уезжала, пока не осталась насовсем. И с тех пор я постоянно живу в Германии. Олег Попов живет в небольшой деревне Эглофштайн, недалеко от Нюрнберга. Свой дом он построил сам. Навыки слесаря, полученные на первой работе, никуда не делись. У него не очень большой круг общения. В первую очередь это жена Габи, дочь Ольга и внучка Вера, а также цирковые артисты. Застать его дома практически невозможно. Гастрольный график счастливого Ганса, под таким псевдонимом Попов известен в Германии, расписан на многие месяцы вперед. Свой секрет творческого долголетия великий клоун описывает так. Во-первых, спасибо бабушке за здоровье, которое тоже передается по наследству. А во-вторых, как мне кажется, это любовь к цирку. Поэтому, когда меня спрашивают, где ваша родина, я всегда отвечаю, где цирк, там и моя родина. О своих чувствах к России он говорит так. Так случилось, что я оказался оторванным от России, но мысленно я всегда с ней, с родным для меня домом. Я любил и буду любить нашу родину Россию. Россия — великая страна, и я надеюсь, что у нее великое будущее.